На обратном пути Тим сел на заднее сиденье рядом со мной и поднял стекло. Видимо, целью было помешать мне говорить с Со, сидевшей впереди. Мои вопросы оставались без ответа. Тим повторял одно и то же. «Дома, обсудим дома». Машина затормозила у причала. Мы вышли. Тим крепко взял меня за руку и повел за собой на яхту, словно папа, нашкодившую дочку. Со отстала, и я поняла, что у нас будет разговор один на один. В офисе он посадил меня на стул, а сам уселся на стол, свесив с него ноги. Мне почему-то пришло в голову, что именно так вел себя Клинтон в овальном офисе, когда Моника Левински делала ему «Me Too». Помнится, когда Фрэнк впервые обозначил эту процедуру таким образом, я брезгливо поморщилась. И вот, пожалуйста, уже повторяю сам. Кабал говорил, что его черный камень одновременно и Солнце, и Юпитер. Этот юный император был, если угодно, римским Эхнатоном. Только он не отверг остальных богов, а как бы попытался соединить их всех в одном. Я поглядела на монету еще раз. А почему вокруг колесницы грибы? Это был психоделический культ? Тим засмеялся. «Поразительно», — сказал он. «Вот что такое молодые мозги. Ты на пороге великого исторического открытия. Это что-то другое?» Никто из ученых точно не знает. Возражают, что по чисто богословским причинам процессия бога Солнца не могла укрываться от того божества, которому была посвящена. И это религиозные стандарты. Как бы значки небесных легионов. Но про грибы, конечно, свежее всего. А что ты скажешь про императора? Переверни, он с другой стороны. «Красивый», — сказала я. «И очень юный. Ему было в это время 16 или 17 лет». «А кто правит колесницей?» — спросила я, разглядывая монету. «Там же только этот камень». «В том и дело. Во время этих процессий поводья лошадей, их, кстати, было на самом деле 6, на монете просто не хватило места, были привязаны к камню, как будто правил сам солнечный бог. Юный император держал за поводья только одну лошадь и бежал перед колесницей спиной вперед, лицом к своему богу. На дороге делали разметку из золотой пудры, типа такую центральную линию, массу поводов. Официально считается, что Элагабал утратил доверие солдат. Утверждают, что он погряз в неге, роскоши и изощренных видах разврата, которые оттолкнули от него армию, склонную к более традиционным формам гомосексуализма. Но так говорили обо всех убитых императорах. Они все почему-то оказывались плохими. Погубило его не это, конечно, а то, что он оставил свои зачарованные восточные легионы и переселился в Рим. Императоров в это время уже назначали преторианцы. «Да», — сказала я, — «помню. Фрэнк говорил, что в Риме императоры долго не жили. Это правда. Особенно позднее». «А что случилось с черным камнем?» «Элагабал построил для него в Риме храм». Он переместил туда множество знаменитых древних статуй, чтобы они окружали почетным караулом его божество. Когда юного императора убили, статуи без особой причины стали возвращаться. И сразу поразилась тому, сколько времени мне на это понадобилось. Камень у вас. Может быть... Не надо крутить. Он или у вас, или не у вас. Какой тут может быть? Может быть, сказал Тим. Это не он у меня, а я у него. Он запустил руку в тот же ящик, откуда достал перед этим монету, вынул маленький дистанционный пульт и нажал на кнопку. Обшитая кожей стена за его столом стала медленно подниматься, открывая вторую половинку каюты, на существование которой с самого начала намекал разделенный надвое иллюминатор. Зажегся мягкий свет, и я увидела большущий конический камень, стоящий на зеленом бархатном постаменте. Он был глубокого черного цвета, плавной и округлой формы. Я не заметила на нем сколов или следов отсечения от более крупной каменной массы. Почему-то он сразу напомнил мне нижнюю половинку больших песочных часов. Алло, точно так же к тебе придет и Салтатор. Рано или поздно это случится, и ты приведешь его к камню. Наверное, прикосновение к древней святыне уже подействовало. Странные слова Тима не вызывали во мне протеста. Я понимала логику того, что он говорит. Но как я буду его искать? — спросил я. «Фрэнк говорил, ты знаешь». Я усмехнулась. «Вообще-то знаю. У меня есть метод, но я не уверена, что он здесь сработает». «У тебя будут маски», — сказал Тим. «В каждой из них кусочек камня. Камень и маски — одно целое, поэтому камень солнца все время будет с тобой. Если захочешь поговорить с ним, усни в маске. Теперь, когда камень тебя принял, это подействует». «В какой? Их две?» «Не знаю», — сказал Тим. «Экспериментируй». Мы поужинали втроем. В анархистском салоне веселилась молодежь, оттуда долетала музыка. У нее почему-то были глаза такого же цвета, как покрывало на кровати. Я подумала, что если надеть одну из масок и лечь на спину, в ней вполне можно проспать всю ночь. Я уже засыпала пару раз в маске луны, когда рядом был Фрэнк. Правда, ненадолго. Никаких ярких снов я не помнила, хотя мне несколько раз казалось, что я почти вижу то, о чем говорит Фрэнк. Но в то время меня еще не представили камню. Может быть, дело в этом? Или следовало уснуть в маске солнца? «Сейчас узнаем», — подумал я. Эмодзи — милые блондинки, ложащиеся спать в шипастой маске солнца, за лучами которой даже не видно, что она блондинка, что не так уж страшно, поскольку ночь темна, пустая и безлюдная, и нравится в ней особо некому. PNG.